Глава вторая. Бравый капитан арестовывает подозрительного курьера. Страшный удар по кораблю и его последствия. Город остается без моста. Невдалеке от моста, ниже по течению реки, там, где сказочная река уже заканчивалась, а начиналось синее сказочное море, стоял на дежурстве военный корабль. Этот корабль охранял рубежи сказочной страны. Корабль назывался гордым именем «Торчащий». В командной рубке корабля круглосуточно дежурил бравый капитан. Он уже 2 года, днями и ночами, не отпуская ни на миг, держал палец правой руки на главной кнопке и ждал каких-нибудь врагов. Если нажать на эту главную кнопку, то загрохочут пушки, все, что есть на корабле, полетят ракеты, все, что есть на корабле, застучат пулеметы, тоже все. И тогда соседям-тарабарцам, главным предполагаемым врагам, что подлезут к рубежам страны, не поздоровится. Вдруг дверь капитанской рубки открылась. И на пороге появился усатый моряк в такой же морской форме, как и сам бравый капитан, но только на ржавом велосипеде с квадратными колесами. У моряка были желтые зубы, а из-под бескозырки торчали рыжие нечесанные космы. А еще на его бескозырке был неизвестный бравому капитану значок «Большой изумруд вместо якоря». «Курьер от адмирала! Разрешите обратиться, мой кэп!» — отдал честь курьер с изумрудом. «Я не буду, дружок, уточнять, как звали курьера. Ты сам уже догадался. На букву «Б». Кстати, дружок, о воинской чести. Ты, конечно, знаешь, что военные люди не могут разговаривать между собой без предварительной отдачи чести. Честь – это такая штука, что чем больше ее отдаешь, тем больше остается у тебя. Вот поэтому военные люди – самые честные и благородные. «Какая дурацкая форма у этого курьера! Опять новая?» – подумал бравый капитан. «Лучше бы жалование выплатили». А вслух сказал: «Разрешаю!» «Вам пакет, мой кэп!» И так как курьер не знала точно, когда военные люди отдают честь, то одной рукой она протянула пакет, а другую, на всякий случай, опять поднесла к бескозырке. «Откуда же пакет? Интересно?» «От главного морского штаба, мой кэп!» Бравый капитан очень удивился. Вот уже 2 года он не получал никаких пакетов и никаких приказов, и даже жалование и то не получал. Только каждую неделю по пятницам ему с вертолета сбрасывали очередную большую серебряную медаль с голубыми звездами, которая называлась «За терпение и послушание». И тогда по субботам бравый капитан вызывал корабельного художника и заказывал ему свой портрет с новой медалью на китере. Медалей на китере уже было так много, что приходилось вешать их и на спине, и ниже, и даже на коленках. И портретов было уже так много, что их некуда было вешать. Ими уже залепили даже все окна капитанской рубки. По сути, из-за этих портретов капитан уже ничего не видел вокруг и не знал, что творится в его сказочной стране. Так, например, бравый капитан не знал, что его боцман... Боцман, дружок, один из главных помощников капитана на корабле. Уже давно распродал на рынке города половину пушек, ружей и пулеметов с корабля. А чтобы все было правильно при проверках, боцман заменил их на деревянные или надувные. Нет, дружок, ты не подумай. Боцман не был тарабарским шпионом, просто он был очень хозяйственным человеком, но немножко лопоухим. А тут еще и жалования не выдавали целых 2 года. Так чем же ему, скажите, кормить матросов и того же бравого капитана? А ведь в обязанности боцмана входило ходить по рынкам сказочного города, покупать продукты и отдавать их коку. Так зовут на кораблях повара. Конечно же, все настоящие тарабарские шпионы любили боцмана как родного. Особенно та троица, что торговала на рынке сказочного города мандаринами. Артурчик, Модест и хроменький Автандилка. Покупают у боцмана что-нибудь похожее на металлолом, а сами... хитрыми разговорами секреты расспрашивают. Артурчик записывает, Модест шифрует, а хроменький Автандилка потом лезет на крышу своего магазина и зеркальцем шифрованные солнечные зайчики пускает прямо в окно дворца тарабарского короля, в его кабинет. Как-то свалился с крыши бедный... и охромел. Зато ему потом медаль от короля прислали тайными тропами. Называется «Опора страны» с железными листьями. В тарабарии за ноги, сломанные на благо шпионского дела, давали круглые медали с железными листьями. А вот за голову – с золотыми. Хоть и шпион этот Автандилка, а все-таки немножко его жалко. Больно же человеку. Но боцмана еще жальче. Но почему он такой дурачок? Уже и на бинокль капитанский поглядывал. И на главную кнопку даже. Хорошо, что на ней все время дежурил палец бравого капитана. Поэтому кнопка была пока настоящая, действующая. «Тысяча чертей и одна дама из моего кармана!» – воскликнул бравый капитан. «Как же мне узнать, что в этом пакете, если я не могу его даже распечатать? Ведь палец мой должен лежать на главной кнопке!» «Я умею читать и даже с закрытыми глазами!» – сказал курьер своим скрипучим голосом и ловко распечатал пакет, как будто он и не был запечатан. «Читайте!» – приказал капитан. «Но тут на тарабарском языке!» – замялся курьер. «Это единственный язык, который я плохо учил в школе!» «Тысяча чертей и одна дама из тарабарского кармана! В наше время быть морским офицером и не знать языка вероятного противника! Это просто неприлично! Ладно, переводите, как знаете!» капитану корабля торчащий. Вам следовать быстро, немедленно, завестить мотор и ехать на корабле. И к тому берегу поймайте девчонку в синий шляп и мальчишку. Простите, в какой шляп девчонку? Изумился бравый капитан. Виноват, поправился быстро курьер. Тут написано «На тот берег в штабу». Ну, быстрее же, на тот берег. «Вы мелите ерунду, матрос!» – возмутился бравый капитан. «Вы не только тарабарского языка не знаете, вы и нашего-то не знаете. В штабу! Да вы, кажется, и морского дела не знаете. А ведь вы моряк, должны знать, что морские корабли не ездят, а ходят, в крайнем случае плавают. Поэтому извольте». «Двое суток ареста вам и 1000 чертей вашему велосипеду кругом!» «Есть!» – повернулся курьер кругом через правое плечо. Его широкие брюки, очень похожие на юбку, обернулись 3 раза вокруг его ног. «Что за черт?» – подумал бравый капитан. «Или мне показалось...» Или я за 2 года забыл, как выглядит женщина. Ну, 1000 чертей и 1 дама из кармана. У этого матросика, кажется, вместо брюк юбка. Да еще повернулся через правое плечо, а не через левое. Он протер глаза. Нет, 1000 чертей. Я просто-таки одичал у этой кнопки. Мне уже повсюду мерещатся... Или враги, или женщины. И главное, мне давно уже не ясно, кто вреднее для честного моряка. То ли вредные враги, то ли полезные женщины. Ох, что это я! Этот мальчик-курьер просто левша, подумал капитан и отдал приказ матросам поднимать якорь. Но курьера с его велосипедом все-таки заперли в карцере. Карцер, дружок, это на морском языке обыкновенная кладовка с маленьким окошечком, по-морскому иллюминатором. Иллюминатор в карцере маленький, не то что в капитанской каюте, это чтобы нарушитель не мог через него вылезти и сбежать. Снаружи к карцеру приставили часовым храброго матросика с ружьем. Часовому приказали неотрывно глядеть в иллюминатор и не спускать глаз с арестованного. В карцере, куда поместили Бибирюлиху, я уже не буду скрывать от тебя, дружочек, что это была она. Боцман торчащего, пользуясь тем, что арестованных на их корабле сроду никогда не было, хранил всякое военно-морское добро, которое ему было жалко выбросить. Ну, точь-в-точь, как твой дедушка, дружок, в своем гараже. Например, там тоже был дырявый диван и телевизор без экрана, но только назывались они по-военному, то есть кратко – военно-морской диван. ВМД и военно-морской телевизор ВМТ. Бибирюлиха прислонила велосипед к ВМТ, покрутила свой изумруд, но металлическая дверь не открывалась, а иллюминатор не расширялся. Морские законы и правила никакие волшебные изумруды не в силах нарушить. Арестованному запрещалось выходить из кладовки, подышать свежим воздухом. А в туалет пойти можно было только с часовым. Бибирюлиха, заскрипев зубами от досады до, упала на диван ВМД и заплакала злыми слезами ЗС номер 1. Весь ее план П – найти и догнать синюю шляпочку, нет, США, на корабле, очаровав капитана БК, полетел ко всем чертям. ПКВЧ. Нет, СШ. ПКВЧ. Так выглядело бы это в военном донесении вышестоящему командиру. Тысяча чертей и ведьма из кармана. А мне, дружок, тоже понравилось разговаривать на военном языке. На военном языке эта сказка уместилась бы на одной странице. И ты, дружок, уже закончил бы ее читать. Вдруг страшный удар потряс весь корабль. И он остановился, как вкопанный. Биби-Рюриху придавило к спинке ВМД так, что в военно-морском диване с треском продралась еще одна военно-морская дырка – ВМД. Часового храброго матросика выбросило за борт, и он не утонул только потому, что крепко держался за свое деревянное ружье. Боцман засвистел свой свисток боевую тревогу. Все матросы заняли свои боевые места, а бравый капитан поплевал на свой палец, чтобы легче было нажимать на кнопку. «Стойте!» – закричал храбрый матросик, который плавал вокруг корабля, и ему была виднее всех причина остановки. «Тихо ты!» – громко зашептал ему с корабля боцман. «Война началась! Все разговоры только на азбуке Морзе!» «Погодите начинать войну, дураки!» – заклацал зубами храбрый матросик. «Вы вытащите меня назад, а сами посмотрите на ВМТ!» «На ВМТ? Это на ВМТУ или на ВМТР?» «А что такое ТУ? Я забыл!» – переспросил храбрый матросик. «Не кричи! ВМТУ – это военно-морской туалет, чертяка тебе в ухо!» «Тогда ТР! Посмотрите на нашу трубу, дураки!» Тут все увидели, что военно-морская труба на торчащем, оказывается, торчала так высоко, что не пролезла под мост, зацепилась за него и намертво застряла. Что-то я разочаровался в военном языке, дружок. Какой-то он не очень понятный, искусственный. Как будто кто-то слова намеренно коверкает и калечит. А тут меня еще вчера поправили. Мол, туалет по-морскому будет гальюн. Нам с тобой, дружок, сугубо штатским людям, никогда не понять, как так можно было исковеркать благородное слово «туалет», чтобы оно превратилось в гальюн. Давай лучше дальше я буду рассказывать привычным для нас с тобой языком – штатским. Протрубили отбой военной тревоги. Оказалось, храбрый матросик остановил войну. Его быстро выловили из воды. Потом стали ломать голову, что делать дальше. «Отведите меня к вашему капитану!» Попросилась из иллюминатора Биби Рюриха. Ее привели к бравому капитану. «Все поправимо, мой кэп!» Сказала Биби Рюриха бравому капитану. «Вот вам секретная пила СП-2014. Это последнее военное изобретение наших ученых, специально сделанное к 8 марта. Пилит все!» С этими словами Биби-Рюриха расстегнула свой мундир и вынула из-за пазухи пилу. «Что за черт?» – заволновался опять капитан. «Мне опять показалось, что майка под мундиром у него с цветочками. А под майкой...» «Нет, лучше я не буду думать, а то с ума собьюсь». «Да вы прямо находка для нас, великий изобретатель! Давайте вашу СП-2014 и отправляйтесь отбывать наказание!» «Слушаюсь, мой Кэп!» Повернувшись, случайно через правое плечо, Бибирюлиха, а ей, по правде говоря, все равно было, через какое плечо поворачиваться, вышла из командирской рубки. Капитан приказал боцману устранить препятствие. Тот, в свою очередь, приказал матросам «Устранить!». Матросы вскарабкались на трубу и секретной пилой СП-2014 выпилили кусок моста, чтобы там прошла корабельная труба. Иными словами, мой дружок, они перепилили мост поперек два раза, и теперь в нем получилась солидная сквозная щель. Выпиленный кусок моста так и застрял на трубе, но его не стали трогать, побоялись, что труба сломается. Так и поплыл военный корабль дальше с куском моста на трубе. А тарабарские шпионы Артурчик, Модест и хроменький Автандилка записали, что в сказочной стране появился неизвестный корабль, похожий на торчащий, но только с секретной загогулиной на трубе. Автандилка полез на крышу с зеркальцем, успел передать донесение и опять свалился. Что-то в последнее время везет ему на медали.